прием. Чем дальше, тем число исполнителей будет только множиться, поскольку та же «Ты неси меня», река вполне себе сможет гулять по кабакам 1/6 части суши. Да и не только 1/6, в том же Нью-Йорке уже наверняка есть русские ресторанчики. Вообще в Штатах с авторскими правами, насколько я знаю, всегда было строго. Вот только касается ли это русских авторов, у нас же типа холодная война. Ладно, хрен с ними, с американцами, думал я, шагая домой с перетянутой резинкой толстой пачкой денег в кармане пальто, так как в кошелек этот разношерстный номинал попросту не влез. Нас и тут, как говорил попугай из мультика, неплохо кормит. Вернее, скажет, так как мультик про Кешу в моей первой жизни сняли в начале 1980-х. Тем более дальше, что можно предсказать с полной определенностью, авторские отчисления будут только расти. И это еще далеко не самые известные хиты, которые я мог бы позаимствовать из еще не написанного поэтами-песенниками и композиторами. Тот же Антонов свои главные шлягеры еще не сочинил, и если я их напою или наиграю кому надо, кто сможет их раскрутить, то уже не у Юры под кроватью чемоданы с деньгами будут лежать, а у меня. Тут же сам себя вывел из мечтательного состояния. Тоже мне, композитор недоделанный, нашелся. Твое призвание – спасать жизни людей, а не наживаться на чужих песнях. Спел по пьяни 4 песенки, и хватит с тебя. С них и так нормально будет капать. А медицина должна оставаться на первом месте. Это твое призвание, Коренев. Тебя даже небожители одарили магическим артефактом, исцеляющим всякую тварь на земле, в небе и под водой. Во всяком случае, на собачке я уже дар испытал, сработало. Однако надо думать, что делать с деньгами. Пока пришел наконец домой, решил, что деньги отдам маме, а уж она пусть сама решает, тратить их на что-нибудь или положить на книжку. Мне пока моих медицинских доходов хватало на еду и прочие сопутствующие расходы. Одежда и обувь имелись на все времена года, в плане моды я никогда не был особо притязательным, хотя, конечно, старался одеваться с иголочки, особенно когда заматерел и приобрел в медицинских кругах на уровне области определенную известность. На новогоднее дежурство Наталья, соседка, дала мне с собой целую половинку торта, купленного ею для посиделок в кругу семьи. Очень переживала, что я не смогу составить им компанию, хотя Петр и объяснил ей, что для молодых врачей и тем более интернов дежурство в новогоднюю ночь – обычное дело. У них в хирургии тоже молодой дежурит, не женатый. С собой я захватил помимо обычного набора из бутербродов купленные заранее бутылку шампанского и коробку шоколадных конфет. Думаю, Надежда не откажется поднять бокал и загадать желание под бой курантов. Не в постель же я ей предлагаю лечь со мной. Пациенты просили повременить с отбоем, мол, дайте голубой огонек посмотреть, но порядок есть порядок. Тем более тех, кто полегче, с ведома заводделением отпустили встречать Новый год домой, взяв обещание днем января быть в больнице. В ординаторской глаз радовала принесенная пару дней назад Ларисой Офицеровой маленькая пластмассовая елочка, усыпанная серебряными нитями дождя, создавала, так сказать, новогоднее настроение, как и прилепленные к оконному стеклу вырезанные из бумаги снежинки. Ночь прошла без происшествий, мы с Надеждой все съели и выпили, а затем спали по очереди, но не вместе, блюли, так сказать, чистоту нравов. Сдав утром смену, я прямо из больницы отправился на автовокзал, благо что даже 1 января междугородние автобусы исправно придерживались обычного расписания. Несчетные водилы, даже выпить на праздник нельзя. Подарок для мамы лежал в недрах моего портфеля. Была мысль захватить рюкзак, но потом я от нее отказался. Чего его таскать практически пустой, да и портфель как-то солиднее смотрится. Практически всю дорогу до Пензы проспал. Очнулся, когда автобус уже заворачивал к автостанции. Солнце с трудом пробивалось сквозь дымку, грозя морозной погодой. Зябко поеживаясь, я выбрался из автобуса, перешел дорогу и двинулся домой, минуя здание цирка. Чуть задержался у входа. Привлекла внимание яркая афиша, зазывающая с 7 января по 6 февраля посетить выступление артистов ленинградского цирка. Эквилибристы, жонглеры, клоуны, джигитовка, дрессированные собачки, леопарды и медведи. Кстати, когда я последний раз был в цирке? В той жизни, естественно, в этой еще не успел. Кажется, когда внуков водил весной 2014 года, как раз у всех на слуху был Крым наш. Причем водил я их в цирк Шапито возле торгового центра «Коллаж» на проспекте Строителей. Этот-то снесли в конце нулевых, а постройка нового превратилась в мыльную оперу почище Санта-Барбары. Начинали при губернаторе Бочкареве, который помер от рака в 2016 году. К тому времени уже год как в его кресле сидел бывший танкист Ваня Белозерцев. Этого за взятки арестовали в 2021-м. На его место сел Мельниченко, при моей жизни ничем себя вроде бы не запятнавший. Он грозился в ближайшие годы достроить цирк, но, увы, мне свидетелем этого стать не довелось. А вот старый добрый цирк сейчас передо мной. Так-то я не был большим любителем цирка, все эти акробаты с клоунами с детства меня не прельщали. При этом большинство людей цирк обожают, как обожали обе мои жены, дочь, а потом и внуки. И мои родители любили цирк, и бабушка. Один я какой-то, наверное, не от мира сего. А вот и родная квартира. Я нажал темно-коричневую кнопку дверного звонка. С той стороны послышалось противное дребезжание. Далее тишина. Подождал с полминуты, еще нажал. По идее мама, предупрежденная моим письмом, должна была меня ждать. Только собрался в третий раз нажать, как с той стороны двери послышалось. «Иду, иду». Послышался щелчок замка, дверь открылась, я и вижу маму. Вот только под мышкой у нее костыль, а левая щиколотка в гипсе. Она как-то виновато улыбается, я переступаю порог, чмокаю ее в щеку и спрашиваю: «Мам, а что с ногой?» «Да, машет она свободной, правой рукой, под машину позавчера попала. А почему не позвонила? У тебя же есть мой рабочий, попросила бы ту же тетю Зину. Так я же не лежачая какая. Ну перелом, ну бывает, ты же все равно обещался сразу после Нового года приехать. Не хотела тебе праздник портить. А Зинка только вчера узнала от моей соседки, приехала под вечер. Пойдем, сяду и расскажу. А то стоять на одной ноге неудобно, к костылю все никак не привыкну». Я помог ей добраться до кровати, где у нее были навалены подушки, чтоб лежать можно было в полусидячем состоянии, при этом не опуская закованную в гипс ногу, как это пришлось бы делать, сидя в кресле. В общем, позавчера пошла я мусор выкидывать, и встретила Верку со второго подъезда. Она такая хвалится, что в Будылине урвала сервелат. По две палки в руки дают. К новогоднему столу-то самое то. Мы с Валей, соседкой, решили вместе встречать. Она одна, дети-то разъехались, и я одна. Ты же написал, что не сможешь Новый год со мной встретить. Ну я к Валентине стучусь, мол, побежали в магазин, пока весь сервелат не разобрали. Собрались, помчались. На перекрестке дождались зеленого сигнала светофора, быстренько на ту сторону засеменили, и тут снизу машина летит. «Жигули», кажется, у Борьки с первого подъезда такая же, только желтая, а эта белая была. Валька успела отпрыгнуть, а меня задела крылом, отбросила, когда падала, ногу подвернула. Сначала понадеялась, что растяжение, а нет, перелом голени. Хорошо хоть закрытый, и то как больно было. А из машины молодой, может, чуть постарше тебя парень выскакивает, как давай на меня орать, мол, жить надоело, дура старая, чего под колеса кидаешься. Валька на него давай орать, козлом назвала, который на красный едет, а то ей в ответ, мол, еще желтый горел. Народ собрался, а я все: «Ой, мамочки, нога, ой, мамочки, нога». Как вспомню, аж стыдно. Чего ж тут стыдного, да не знаю. В тот момент я толком ничего и не соображала. Скорая приехала, отвезла в травмпункт. Рентген показал перелом берцовой, нет, вру, большеберцовой кости. Сделали эту как ее репозицию костей, как травматолог объяснил. Ну и гипс наложили. Обратно с Валей на такси доехали. Врач сказал, восстановление займет от 2 месяцев до полугода. Хоть бы нормально все срослось, а то так хромой на всю жизнь и останусь. А этот водитель, он так и не появлялся, не извинялся, какой там. Зато следователь из Ленинского РОВ приходил, записал мои показания. Почему-то все напирал на то, что это я сама под машину кинулась. Я сказала, что не дура под машины кидаться, мне еще жить не надоело, а что он сам, этот водитель, правила нарушил. А он мне, мол, свидетели дают обратные показания. Это что ж у него там за свидетели, я его к Валентине направила. Она потом заходила, сказала, записал он ее показания, но тоже пытался доказать, что это я нарушила правила дорожного движения. ХМ, а вот уже серьезно. Похоже, этому следователю дана команда выгородить водителя. Интересно, кто такой этот парень, разъезжающий по городу на личном автомобиле, из-за которого следаки готовы пойти на нарушение закона, ну или как минимум поступиться совестью. Как фамилия следователя? Спросил я у мамы. Она наморщила лоб. то ли Лукьянов, то ли Лукошкин, не запомнила. Понятно. Попробуем разобраться с этим делом, но сначала займусь твоей ногой, ближе к вечеру займусь, нужно после поездки на автобусе немного с мыслями и силами собраться. А ты что, снова попробуешь свой этот как его энергетический массаж? Это же не какой-нибудь артрит, это перелом. Мама посмотрела на меня с сомнением, которое чувствовалось и в ее голосе. Почему бы и нет? Попробуем срастить кость. Во всяком случае, омоложение твоего организма я осилил, а это было еще то энергозатратное предприятие. Я помню, какой ты был, чуть живой. Как же жалко мне тебя, сыночка. Ну, от меня не убудет, а кость твоя, даст бог, срастется за один сеанс. В общем-то, сам я был в этом уверен, но говорить гоп, что-то там не перепрыгнув. Традиция у нас, русичей, такая, боимся постоянно сглазить. Кстати, тетя Зина знает про твою ногу? Знает, ей Валя на работу позвонила. Она вчера вечером приходила, помогла мне тут по хозяйству. Прибралась, поесть сготовила, белье в машинке постирала. Обещала еще завтра наведаться. Ой, Сеня, ты же с дороги голодный, а я тут тебя разговорами кормлю. Ну-ка садись за стол, я сейчас. Не вставай, я мягко ее придержал. Лежи, тебе бередить ногу нежелательно. Сам себя накормлю. Тем более я пока не слишком-то и голоден. А ты сама-то есть хочешь? До завтракала часов в 8 утра, а обедать пока не хочу. Суп с клёцками в холодильнике на нижней полке, на второй кастрюлька с котлетами, Зинка тоже вчера нажарила заодно, сыр, масло и докторское на верхней полке, хлеб и половинка батона в хлебнице. Я полез в портфель, чтобы достать подарок, и наткнулся на пачку денег, про которую уже успел забыть. «Вот, это тебе презент от меня на Новый год», — сказал я, протягивая ей парфюмерный набор с каской «Целуя в щеку». «А это гонорар за исполнение моих песен по всей стране за прошлый месяц с хвостиком. Пусть у тебя будут, потом положишь на сберкнижку». «Ой, ну какой же ты у меня, Сенечка, молодец. Но это же твои деньги, распоряжайся ими на свое усмотрение. Наши деньги, поправляю я, мне на жизнь хватает». Пусть у тебя на сберкнижке лежат, целее будут. К работе по регенерации большой берцовой, или, как говорят хирурги-ортопеды, большеберцовой кости, я приступил после обеда. К тому времени успел не только поесть как следует, но и часочек вздремнуть. Так что энергия, что называется, била через край. Да и уверенность в своих силах я чувствовал. Садись в кресло, больную ногу клади вот на эту табуретку. Расслабься. Можешь закрыть глаза и даже задремать. Ты все равно ничего, кроме тепла, не почувствуешь. Мама послушно выполнила мою просьбу. Я сел рядом на заранее приготовленный стул, активировал браслет и положил ладонь чуть выше гипсовой повязки. Закрыл глаза, сосредотачиваясь. Спустя несколько секунд проявился рисунок большеберцовой кости, и я смог оценить мастерство травматолога, сумевшего зафиксировать две половинки кости так ровно, что само место перелома было едва заметным. Однако он был... И я собирался с этим немедленно разобраться. Итак, я приступил к чему, пожалуй, с точки зрения официальной медицины это можно было бы назвать малоинвазивным оперативным вмешательством, потому что другого подходящего термина лично у меня не находилось. Впрочем, плевать на название, для меня куда важнее результат. Переливающиеся разноцветием паутинки оплели место перелома, устранили меньше чем за минуту, я еще не потерял счет времени, гематому и заставили в ускоренном в сотни, если не в тысячи раз режиме регенерировать появление костной мозоли, состоящей из новообразованной соединительной ткани, микроскопических кровеносных сосудов, хряща и мягкой губчатой кости. Вот на сосудах я уже потерялся во времени. Впрочем, меня это нисколько не напрягало, я давно уже перестал обращать на такие мелочи внимание, тем более подсознательно примерно знал заранее, сколько может времени уйти на исцеление в том или ином случае. И вот уже мягкая костная мозоль преобразуется в твердую, дальше, подавая мысленную команду паутинкам, я эту мозоль выравниваю, удаляя, словно лазером, бугры вокруг перелома. Пусть все будет так, как было до перелома, без всяких некрасивых бугров, которые порой видно даже через кожу. Наконец внутренний тостер подает звоночком сигнал об окончании работ. С трудом разлепляю налившиеся свинцом веки, делаю глубокий вдох носом и затем медленно выпускаю воздух через нос. И еще два раза. Это помогает немного прочистить голову. Для себя автоматически отмечаю, что мой скилл медленно, но неуклонно прогрессирует. Достаточно вспомнить, как в начале своего целительского пути я сутки, а то и трое лежал пластом. Сейчас же после весьма серьезной работы в моем организме остается еще достаточно энергии, чтобы не валиться с ног в буквальном смысле этого слова. «Сынок, ты как?» – спрашивает меня мама. «Ты же уже видела такое?» – слабо улыбаюсь я. «Ощущения примерно такие же, бедненький мой». Она наклоняется вперед и гладит меня по голове, как когда-то в детстве, в уголках любимых глаз застыли слезинки. «Мам, ты для меня и не на такое пошла бы, я всего лишь выполняю свой сыновий долг, тем более что на моем здоровье в долговременной перспективе такие вот сеансы никак не отражаются. Временную слабость я переживу, об этом даже не беспокойся, главное, что твоя нога здорова. Кстати, тебе когда на рентгеноскопию назначено? 13-го. Промежуточная, как сказал врач, посмотрит, правильно ли кость срастается. Ха, вот они и удивятся, хотя могут и не увидеть, что кость срослась, подумают, будто кости вместе перелома так хорошо сошлись. Ну и ходи пока с костылем, у тебя же вроде как перелом, нужно поддерживать видимость. А я пока отпрошусь на работе, буду навещать, пока тебя не выпишут. Может, не надо, вдруг влетит, ты же говоришь, что нога здоровая. Ну, официально у тебя серьезный перелом, и ты должна пройти полный курс реабилитации. Это порядка 8-12 недель, если мне память не изменяет. Уж недельку как примерный сын я с тобой побуду, а то меня как раз и на работе, и вообще никто не поймет, если я брошу родную мать в таком положении. Тем более в больнице есть кому за моими пациентами присмотреть. Больничный заодно возьму в поликлинике, что отсутствовал по уходу за больным родственником. Ты-то сама уже оформила свой больничный, да вот собираюсь только задним числом. На работе-то уже в курсе. Вместе и пойдем, вернее, поедем. На рентген уже без меня, наверное, отправишься. Езжай на такси, деньги у тебя есть. Так это нужно на улицу идти, ловить. Пусть тетя Валя такси вызовет, у нее же есть дома телефон. Ну-ка, вставай, пройдись по комнате без костыля. Она осторожно опустила ногу на пол. Я не стал помогать ей вставать с кресла. С моей стороны это был чисто психологический ход. После чего она с опаской перенесла вес тела на еще недавно сломанную ногу. «Смелее», — подбодрил я ее. Через пару минут она уже вполне бодро передвигалась по комнате, а на ее губах застыла счастливая улыбка. «Ох, Сенечка, это кроме как волшебством я назвать не могу. Ты про это волшебство, смотри, особо не распространяйся», — напомнил я. «Не хочу становиться подопытным кроликом». «Да что ты, я никому, я знаю, просто напомнил», — улыбнулся я. «Как вообще с гипсом ходить, не очень удобно. Снять бы его к чертовой матери, так под ним чешется все время. То и дело туда спицу вязальную просовываю и чешу, чешу. Откуда у тебя спица? Ты ж не вязала никогда». «Валя дала, она вяжет, у нее их много». «Сеня, ты все равно какой-то бледный». «Да, поспать бы я сейчас не оказался, а потом поесть. Может, сейчас и поешь?» «Нет, еще подташнивает. Лучше посплю». И я отправился на боковую. Проспал до 9 утра воскресенья, а днем пришла тетя Зина. При ней мама делала вид, что нога побаливает и передвигалась с костылем. Я запоздало подумал, что и тетке надо было какой-нибудь подарок привезти, не догадался, балда. Но она даже и не вспомнила о подарке, зато сразу напомнила про спину. С тех пор ведь так и не болит, кудахтала она. «Ну так, бывает, иногда что-то вступит, но ненадолго, не то, что раньше. А я вам говорил, что худеть надо, и тяжелого не поднимать, тогда бы вообще не вступало. Да разве ж при такой жизни можно тяжелое не поднимать? Из Ваньки-то так себе помощник хромоногий. Сень, ну может получится у тебя с его ногой что-нибудь сделать, а? Да нет же, тетя Зин, не в моих это силах», сказал я, приложив руки к груди. «Там ногу ломать надо, мне что, молотком по ней садануть и на ощупь под кожей кости в кучу собрать? Ой, мамочки», скривилась Зинаида, явственно представив эту жуткую процедуру. «То-то и оно», вздохнул я. «Очень хотел бы помочь Ивану, но я не волшебник. Утром понедельника, как следует выспавшись и плотно позавтракав, иду на почтамт, заказываю междугородный звонок. Телефон приемной Настины я помнил наизусть. «Здравствуйте, Ольга Ивановна, это Коренев, интерн. А, Арсений, доброе утро. Что это вы решили позвонить? Я в Пензе. На этой неделе меня точно не будет. У меня мама под машину попала. Господи, ужас-то какой!» «Вполне, показалось, искренне», раздалось на том конце провода. «Живая она», успокоил я собеседницу, хотя перелом голени – не самая хорошая штука. Ой, ну главное, что живая. Голень, конечно, неприятная вещь, но лучше, чем сломать, к примеру, шейку бедра. У меня мама в 67 лет шейку бедра сломала, так и не встала, через год ушла. Сочувствую, Ольга Ивановна, вздохнул я. Так вот я и звоню, чтобы вы передали кому там следует. В отдел кадров, Настину, Штейнбергу. В общем, на этой неделе меня точно не ждите. Буду у мамы своего рода сиделкой. А больничный я задним числом привезу. Передам, Арсений, конечно, передам. Маме ваше здоровье. После этого отправляюсь в Ленинский рофт, искать Лукьянова Лукошкина. Пора выяснить, что за петрушка творится с этим наездом. Старший лейтенант Лукошкин Виктор Алексеевич, есть такой, говорит дежурный. Я сын женщины, наезд на которую он расследует. Могу я с ним поговорить? Вроде был у себя. Кабинет 36. Стойте. Паспорт предъявите, я запишу в журнал, потом можете идти. Очереди у нужного кабинета не наблюдается, поэтому коротко стучу согнутым указательным пальцем в покрытую облупленной краской поверхности, услышав с той стороны. Войдите. Толкаю дверь, переступая порог. Старший лейтенант Лукошкин в форме, а шинель и ушанка с кокардой висят на стоявшей в углу вешалке. По виду старлей ненамного меня старше, лет около 30, рыжие щеточки усов, и сам он рыжеватый, причем уже с большими залысинами. Вы по какому делу, гражданин? Встречает он меня вопросом. По наезду на мою маму Надежду Владимировну Кореневу, которую вы ведете. Ага, щурится он, то есть вы ее сын? Паспорт покажите, пожалуйста. Я протягиваю ему раскрытый, с золотым гербом на обложке паспорт гражданина СССР, который тот берет как-то даже брезгливо, двумя пальцами, словно тот измазан дерьмом. Листает до последней страницы, потом возвращает мне. Присаживайтесь. И что вас интересует, гражданин Коренев? Интересуют подробности. Кто был тот водитель, что совершил наезд? Установлена ли его вина, и собирается ли он возмещать физический и моральный ущерб? Про то, что мама уже здорова, что и должна подтвердить рентгеноскопия, я молчу. Есть снимок перелома при поступлении в медицинское учреждение, а уж что там дальше случилось, пусть списывают на чудо. Лукошкин смотрит на меня, как на врага народа, и его усишки начинают топорщиться и даже, такое ощущение, шевелиться, как у таракана. Гражданин Коренев, свидетелями даны показания, что потерпевшая сама, повторяю, сама выскочила под колеса автомобиля гражданина Мельникова. Ах ты ж, сученыш, вот оно как, могу я с этими показаниями ознакомиться? Он поиграл желваками, но все же молча вытащил из выдвижного ящика стола тоненькую папку с надписью на ней «Мельников», развязал тесемки, вынул три листочка и подвинул их мне. Я стал вчитываться в показания свидетелей. Действительно, гражданки Ивановская, вдовикина и гражданин Смыслов поставили свои подписи под заверениями о том, что некая женщина, впоследствии оказавшаяся гражданкой Кореневой Н.В., побежала через переход, когда еще горел запрещающий сигнал светофора. Да, плохо, что пока еще нет камер наблюдения, и можно манипулировать показаниями свидетелей, потому что в правоте слов матери я не сомневался. Да и тетя Валя, соседка, заходившая к нам и в субботу, и в воскресенье, подтвердила ее слова. «Это же ложь», — сказал я, подвигая листы обратно. Мама и ее соседка Валентина Федоровна Огурцова, которая с ней была в тот момент, в один голос утверждают, что для водителей уже горел сигнал, запрещающий движение. «Ваши мама и, как вы говорите, соседка, лица заинтересованные. А это», — он постучал согнутым указательным пальцем по папке, «это показания нейтральных, незаинтересованных свидетелей. Какой им интерес говорить неправду?» Он вперил в меня взгляд своих блеклых глаз, и какое-то время мы играли в гляделки. Старлей сдался первым, дернул усиками, насупился. «У вас еще имеются ко мне вопросы?» «Имеются». «А свидетельствование на алкоголь проводилось?» «Проводилось, Мельников был трезв». «А кто он вообще такой, этот Мельников? Где работает?» Снова пауза, на этот раз короче. «Мельников Игорь Александрович, секретарь комитета комсомола политехнического института. Я удовлетворил ваше любопытство, если не секрет, кто его родители. А это, если хотите, спросите у него самого». Он посмотрел на часы. «Извините, мне уже нужно уходить». «Что ж, и на том спасибо», — сказал я, поднимаясь. «Вот интересно», — думал я, покидая кабинет, Он по собственной инициативе извратил факты или ему была дана команда свыше? Из Ровки я сразу же направился в политехнический институт. Примерно полчаса ушло на выяснение личности этого самого Мельникова. Помог пятикурсник, комсорг 32 и краткая группа Виталий Леонов. Я ему закатил байку, будто являюсь внештатным корреспондентом молодежной газеты «Молодой ленинец», и получил задание написать хвалебную статью про секретаря комитета комсомола политеха Игоря Мельникова. Но сначала решил поговорить о нем с его товарищами по комсомольской работе, собрать, так сказать, информацию. Только большая просьба, о нашем разговоре никому, доверительно прошу я собеседника. Вот когда соберу материал, тогда, исходя из него, можно будет составить список вопросов для интервьюируемого. Леонов явно удивлен. А чем наш Мельников-то отличился? Нет, свое дело он знает, хотя, бывает, порой перегибает палку со своим авторитарным подходом. Но ведь его, как я слышал, к нам вроде как на перевоспитание определили. Он же до этого в райкоме комсомола работал заводделом. Да, я сам себе напоминаю взявшую след борзую, но стараюсь этого не выдать своим видом. Что же он такого натворил? Виталик явно смущается, смотрит в пол, даже розовеет, как девушка, затем все же решается. Говорят, за разврат. Вроде как приставал к сотруднице. Вот оно как, я всем своим видом выражаю смесь удивления и разочарования. Да за такое и из комсомола можно вылететь. Так очень даже может быть, что и вылетел бы, но у него отец в обкоме партии работает, наверняка заступился. Интересная петрушка, бормочу я себе под нос. А кем работает, не в курсе. Вроде как отдел строительства возглавляет. Ясненько, ясненько. Что ж, Виталий, спасибо за помощь. Вот так, глядишь, написали бы хвалебную статью, а потом получили бы люлей из горкома комсомола. Всегда рад помочь, облегченно улыбается Леонов. Итак, что мы имеем? Мельников в опале, но, похоже, влияния его папаши хватило, чтобы договориться или непосредственно со следователем, или даже с начальником РОВТ. Вряд ли выше, не думаю, что он на короткой ноге с руководством УВД или областного ГАИ. Однако доказать связь Мельникова-старшего с тем же Лукошкиным пока не представляется возможным. А если обратиться за помощью к Семибратову, как-никак он мой должник, может, что-нибудь и придумает. Тем более и телефон его домашний есть, сам предлагал звонить, если что. Однако, если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, он же не начальник УВД, и вряд ли даже с ним дружит, чтобы просить разобраться с этим делом. Сеня, я оборачиваюсь и вижу. Да ладно, это же моя бывшая одноклассница Танька Виноградова. Мы с ней вообще за одной партой сидели. Стоит, улыбается, машет мне рукой. Как же она изменилась. Только глаза все те же, зеленые, в которых можно утонуть. В школе, сколько ее помню, всегда была какая-то нескладная, но при этом веселушка и заводила. Училась хорошо, и даже списывать давала, поскольку, как я уже заметил, сидели мы с ней за одной партой. В школьные годы я был влюблен в Нинку Сорокину, сидевшую за соседней партой по правую руку от меня, а Таня была мне, ну, просто другом. Она вроде бы и не претендовала на мое внимание, хотя впоследствии я вспоминал, как она время от времени бросала на меня странные взгляды, значение которых я тогда не понимал. И после выпускного класса мы с ней так и не встречались. Даже на встрече одноклассников в 85-м, которую организовала, вернее, организует через 8 лет, неугомонная Ритка Хвостова, когда собрался соберется практически весь класс. Говорили, что Таня второй раз вышла замуж и уехала с супругом и дочерью из Пензы то ли в Ленинград, то ли в Москву. Точных сведений у бывших одноклассников не имелось. Сейчас же это была высокая, не намного ниже меня, стройная молодая женщина. При этом даже модное пальто не могло скрыть размер ее прелестей. «Таня, неужто это ты?» Я подошел к ней, улыбаясь, она тоже улыбалась, демонстрируя прекрасные, жемчужного цвета зубки. «Привет, а я тоже смотрю, ты или не ты?» «Оказалось, ты, и ведь совсем не изменился». «Почти не изменился, все-таки 8 лет прошло, а ты вот изменилась, причем явно в лучшую сторону. То есть ты хочешь сказать, что в школе я была дурнушкой?» Притворно нахмурилась она. «Вовсе нет, ты была хорошенькой, а сейчас стала королевой». «Ой, да ладно», не смогла она сдержать смех. «Скажешь тоже, королевой. Кстати, ты вроде бы в медицинский поступал, я слышала». «Ну да, закончил Саратовский мединститут, сейчас прохожу интернатуру в Сердобской районной больнице, в терапевтическом отделении. Это ты, получается, терапевт? Кажется, обе статьи обо мне в «Молодом Ленинце», посвященные моим подвигам на охоте и интервью после выступления хора профсоюзов в Кремле, прошли мимо нее. Ну что ж, пусть останусь пока для Татьяны в некотором роде инкогнито. Что-то вроде того. А в Пензу надолго? Пока, думаю, на недельку. Мама под машину попала. Перелом голени, нога в гипсе. Так-то и соседка, и сестра ее, моя тетя, помогают, но с недельку пока побуду с ней рядом. Ой, надо же, округлила она глаза. Передай маме от меня пожелания здоровья. Обязательно. А ты что заканчивала? Наш пединститут, факультет иностранных языков. Диплом в прошлом году получила. Сейчас преподаю английский в 11-ти краткой школе у 7-10 Х-классов. Не думала, что будет так сложно. Ничего, привыкнешь, с видом человека, знающего, что говорит, заверил ее я. Я вот тоже привыкаю, в принципе, уже готовый врач, хоть сейчас кандидатскую пиши. Ох и болтун же ты, Сенька. Снова заливисто рассмеялась она. Горбатова только могила исправит. Ну, предположим, в могилу мне еще рано. А вот в кафешку зайти погреться и перекусить не отказался бы, а то с утра в бегах. Составишь мне компанию? В принципе, торопиться мне некуда, иду как раз из школы, давай заскочим. Тут поблизости есть кафе «Парус», можно туда. Популярный среди самой разношерстной публики за свою доступность, и прежде всего среди студентов соседнего худучилища, «Парус», я бы скорее назвал его столовой, располагался на территории сквера имени Лермонтова, а перед его входом находился небольшой, еще с дореволюционных времен фонтан, по причине погодных условий, естественно, сейчас не работавший. Само кафе было классической стекляшкой или аквариумом, так как вместо стен тут стояли большие стекла, сквозь которые можно было спокойно разглядывать сидящих внутри посетителей. Официантов тут отродясь не имелось, поэтому люди сами подходили к стойке и просили что-нибудь на свой вкус. Как говорится, дешево и сердито. Мы взяли хинкали и кофе с бутербродами, усевшись за единственный свободный столик в надежде, что к нам никто не подсядет, и принялись за еду, перемежая ее разговорами. На вкус эти тестовые комочки к настоящим грузинским хинкали не имели никакого отношения, но было в них что-то такое, возможно, обилие капусты в фарше, что делало их весьма адекватными на вкус и позволяло констатировать, особенно учитывая их цену, что они чего так вкусно. В школе, значит, английский преподаешь, как бы продолжая начатый на улице разговор, сказал я. А в личной жизни у тебя как, если не секрет? Да какой уж тут секрет, вздохнула она, ковыряя вилкой уже второе хинкали. Еще в институте за сокурсника замуж выскочила, да только нас на год всего и хватило. Молодые были, глупые. Хорошо хоть детьми обзавестись не успели. Сам-то как, не женился? А то обручального кольца я на твоем пальце не вижу. Так я тебя ждал. Сеня, ну я серьезно. Так и я серьезно. Кто знает, может, судьба и берегла меня от серьезных отношений для того, чтобы я встретился именно с тобой. И тебе урок она преподала с первым браком, оказавшимся хаем с браком, немного плоско скаламбурил я. Да уж, с браком. Ну да правильно ведь говорится, все, что не делается, к лучшему. Во всяком случае, какой-никакой опыт семейной жизни у меня теперь есть. Слушай, только сейчас вспомнила. Мы с мамой смотрели концерт к 7 ноября прошлой осенью, там выступал наш пензенский хор, исполнили две песни, и ведущая оба раза объявила, что слова и музыка какого-то Арсения Коренева. Мама еще спрашивает меня, не тот ли это Сеня Коренев, что с тобой в школе за одной партой сидел, а я говорю, что и не знаю. Признавайся, ты, эх, расколола ты меня, притворно вздыхаю я, но сочинительство песен для меня всего лишь хобби, я ведь даже нот не знаю. В голову иногда приходит что-то время от времени, записываю в тетрадку. У меня командировка на пару месяцев в село Куракино была, работал там в амбулатории, и как-то председатель колхоза заманил в Куракино хор профсоюзов под управлением Октября Гришина. Слыхала про такого? В общем, после концерта посидели в баньке, там я и напел ему несколько своих песен, а он возьми и попроси у меня разрешения их исполнять, в смысле, своему хору. Мне не жалко, пожалуйста. То, что две из них прозвучали на концерте в Кремле, для самого стало приятной неожиданностью. Мы сидели, говорили и говорили, я то и дело рассказывал анекдоты, над которыми она заразительно хохотала, брали еще кофе с бутербродами, и мне было так хорошо и уютно в этом простеньком, без изысков кафе, рядом с бывшей одноклассницей, что я, как мне сейчас казалось, готов был сидеть вот так вечно, но всему приходит конец. Вот и Таня, спросив меня, сколько времени, начала собираться. Мне же еще домашку проверять за моими охламонами, а по пути нужно в магазин заскочить. Мама просила хлеба взять и молока. Я вспомнил, что Таня росла без отца, как и я большую часть жизни, а мама у нее постоянно чем-то болела, она не любила об этом говорить. «А как самочувствие твоей мамы?» – спросил я. «Да лучше и не спрашивай», – расстроенно махнула она рукой. «С постели практически не встает. Мне как врачу просто интересен диагноз. Тромбоз вен нижних конечностей, ноги постоянно опухшие, передвигается по стеночке. Компрессионные чулки не помогают, аспирин тоже. Осенью третью группу инвалидности дали. Мне так жалко маму, ей же еще и 50 нет. Да, об этой стороне ее жизни я не знал. Оказывается, практически ничего. Таня никогда не делилась личными проблемами. В школьные годы я не обращал внимания, что одевалась она всегда очень скромно. Видно, в семье денег было не густо. Да и сейчас Таня не сказать, что была одета богато. Как говорится, скромненько, но со вкусом. «Давай я тебя до подъезда провожу», – предложил я. «Заодно помогу сумку с покупками нести». Она несколько секунд колебалась, потом улыбнулась, махнув рукой. «А ладно, давай». Помимо молока с хлебом бывшая одноклассница накупила макарон, 1,5 кило замороженного минта и кассету на 30 яиц. Так что моя помощь пришлась кстати. Яйца она несла, я, все остальное. У подъезда попрощались. Я в Пензе до конца недели, может, как-нибудь вечерком еще пересечемся. В кино сходим, в кафе посидим. В субботу вроде не новый фильм показывают, розыгрыш называется. Может, на него и сходим? Предложила она. Не вопрос, тогда билеты на вечерний сеанс за мной. Не успел перешагнуть порог, как мама поинтересовалась, чего у меня такой мечтательный вид. Я ничего сочинять не стал, сказал, что встретил одноклассницу Таню Виноградову. Помнишь ее? Так она же с тобой за одной партой сидела. Симпатичная девочка, улыбнулась мама, и мне кажется, она к тебе была неравнодушна. Сейчас она вообще красавица, вздохнул я. Преподает английский в 11-краткой школе. Посидели в парусе, потом до дома ее проводил. Рассказала, что была замужем, но недолго, сейчас свободна. Ну и чего ты теряешься? Мне уже пора о внуках думать. Какие твои годы? С внуками еще успеешь нянчиться, а мне сейчас с интернатурой разобраться надо, и с дальнейшим трудоустройством. Всю ночь я ворочился, не мог уснуть из-за охвативших меня дум. Не о Тане, хотя о ней тоже думал, а о том, что делать с этим Мельниковым, за которого вписался продажный следок. Хорошо бы навестить этих свидетелей, поговорить по душам, но, во-первых, я их адреса не запомнил, а во-вторых, как я их буду уговаривать сказать правду? Вполне может быть, что этих людей вообще не было на месте ДТП, но это еще попробуй докажи. Поэтому нужно разбираться самому. Вопрос, как наказать этого подонка? Набить морду, не вариант. Он может быть просто сильнее меня физически, хотя я в этом почему-то сомневался, но это наверняка такой тип, который тут же побежит жаловаться в милицию. Возможно, к тому же Лукошкину. Как же его наказать? Решение пришло уже под утро, и только после этого мне наконец удалось уснуть. Как следует выспавшись, сделав от души зарядку и как следует позавтракав, мама встала рано и напекла блинов, я снова отправился в институт, на этот раз никем не притворяясь. Негодяй должен знать, от кого последовало возмездие. Мне повезло, Мельников оказался на месте. Если точнее, то в секретариате ВЛКСМ сидел, занимался какой-то канцелярщиной. Хорошо, что здесь не было приемной, иначе секретарша могла бы меня и не допустить к телу. Мельников оторвался от писанины, поднял на меня серые с рыжими вкраплениями глаза. «Вы по какому вопросу, товарищ?» Все было при нем, и вполне атлетическая фигура, и симпатичная мордашка из тех, что нравится девушкам, и костюм явно не от фабрики большевичка. Да и харизма от него исходила, уверенность какая-то в себе. Я нашел в себе силы изобразить приветливую улыбку. «Если вы Игорь Александрович Мельников, то по-личному. Позволите присесть?» Он оглядел меня с подозрением, но все же кивнул на стоявший с моей стороны стола стул. «Пожалуйста». Я сел, закинув ногу на ногу, сцепив пальцы рук, а левый локоть положив на край стола. Во взгляде Мельникова мелькнуло недовольство, Видимо, он не привык, чтобы посетители вели себя столь вальяжно. Итак, поторопил он меня. Игорь Александрович, моя фамилия Коренев. Арсений Коренев, если вам это о чем-то говорит. Он нахмурился, словно бы что-то вспоминая. Затем в его взгляде появилось понимание, и он откинулся на спинку своего удобного полукресла. Понятно, вы родственник той самой Кореневой, что бросилась под колеса моего автомобиля. Наверное, сын, угадали. Продолжал я держать на лице добродушную улыбку. И чего же вы от меня хотите? Делом занимается следователь, все вопросы к нему. Чего хочу? Да самую малость. Чтобы вы лично извинились перед моей мамой и отправились к следователю Лукошкину, предложив ему исключить из дела показания лжесвидетелей. И чтобы суд вынес справедливое решение. Виновен, понеси наказание. Мельников слушал и, казалось, ничем не выдавал своих эмоций. Разве что крылья его прямого греческого носа периодически трепетали. Неплохая выдержка, уже в таком возрасте умеет себя контролировать. Когда я закончил, он с сочувствующим видом улыбнулся мне в ответ и развел руки в стороны. Увы, это невозможно, поскольку дело с наездом обстояло именно так, как записано в показаниях свидетелей. Не знаю, что вам рассказала ваша мама, но виновата она, а не я. Не только мама рассказала, но и ее соседка, которая в этот момент также находилась на том злополучном переходе. Она тоже дала показания. Мельников поморщился. Соседка. Ага, помню эту крикливую женщину. Это еще и не такое расскажет. Она меня случайно не с рогами и хвостом изобразила. То есть, я так понимаю, вы настаиваете на своей версии события. Я настаиваю на правдивой версии, нагло глядя мне в глаза, заявил сидевший напротив меня представитель золотой молодежи. И знаете что? Я бы попросил вас покинуть этот кабинет и больше сюда не заявляться. Все вопросы к следователю. Я сделал вид, что обхватил сцепленными пальцами колено, закрывая кисти рук от взгляда собеседника столешницей, одновременно активируя браслет. Жаль, я надеялся, что наш разговор закончится в другом ключе. Что ж, не скажу, что так уж приятно было познакомиться, но все равно спасибо, что выслушали. Я встал и протянул руку для прощального рукопожатия. Сейчас должны были сойтись сразу два фактора. Первый, пожмет или нет. Немного помедлив, он все же протянул руку, которую я крепко обхватил своей пятерней, еще и наложив сверху левую, не давая возможности его ладони быстро выскользнуть из моей. Очень рад был познакомиться, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Очень рад. Я улыбался через силу, одновременно толчком выбрасывая посредством пальцев мощный заряд энергии. Это были непривычные змеящиеся паутинки, а, пожалуй, сплетенный из них клубок. Глядя сейчас в глаза ничего даже не догадывающегося о своем будущем Мельникова, я знал, что в эти мгновения его суставы подвергаются массированной атаке, результаты которой проявятся не сразу, а через несколько дней. Это будет бомба замедленного действия, но уже сейчас его косточки начинают напоминать губку. Я это не вижу, но почему-то знаю. Мельников вряд ли подумает на меня, когда врачи поставят ему диагноз остеопороз лучезапястного сустава и костей пальцев. Тостер тренькнул в моей голове, и я разжал пальцы. Мельников, морщись, потряс кистью. Вы чуть руку мне не сломали. Извините, в чувствах немного не рассчитал. Вымученно улыбнулся я. А теперь точно до свидания. Я быстро покинул кабинет, на ходу вытирая вспотевший лоб носовым платком. После такого исцеления наоборот с одномоментным выбросом сильного заряда энергии меня конкретно мутило и было желание свалиться на любой подвернувшийся в укромном уголке диван или кушетку. Но как назло, мебели такого рода не встречалось, да и откуда ей быть в институтских коридорах, это же не больница, и мне не оставалось ничего другого, как просто двигаться к выходу из здания. Я вышел на улицу, с наслаждением набрал полную грудь морозного воздуха, отчего в голове чуть прояснилось, и тошнота немного обступила. Домой, срочно домой и спать, а потом наесться до отвала и снова спать. Наутро, практически полностью восстановив силы, я снова отправился в Рофт, снова к Лукошкину. «Вы зачем пришли?» – спросил он, с недовольством рассматривая мою фигуру в дверном проеме. «Мы же с вами уже, кажется, все обговорили. Следствие идет, уже готовится заключение». Я изобразил смущение. «Простите меня, Виктор Алексеевич, за столь неподобающее поведение в прошлый раз. Захотелось лично перед вами извиниться». Его глаза малость округлились, рыжие брови поползли вверх. «Вы серьезно?» «Конечно», — клятвенно заверил его я. посидел, подумал и понял, что был неправ. А в знак примирения позвольте пожать вам вашу мужественную руку. Он на автомате протянул мне свою ладонь, и я повторил трюк, проделанный накануне с Мельниковым. Но в данном случае целью были не кости лучезапястного сустава, а кожный покров. На его правой ладони отныне поселится псориаз. Причины возникновения этой гадости бывают разные. Грибок, стрептококковая инфекция, стрессы, заболевания эндокринной системы, травмы. Не знаю, что послужит триггером для моих паутинок, но я почему-то был уверен, что конечный результат оправдает мои ожидания. И в этом я убедился, когда отпустил его руку, а на тыльной стороне ладони Лукошкина заметил несколько ярко-розовых папул 6. Папула – морфологический элемент кожной сыпи. Она представляет собой возвышение над поверхностью кожи, возникающее вследствие изменения эпидермиса или поверхностных слоев дермы. «Рука у вас горячая», – нахмурился он, с подозрением разглядывая свою ладонь. «Это от прилива чувств», – еще шире улыбнулся я. Продолжая улыбаться, я на не совсем твердых ногах покинул кабинет и тут же направился в туалет, находившийся в конце коридора. Там обнаружил на умывальнике обмылок хозяйственного мыла, которым долго тер кожу рук. Вроде и знаю, что псориаз не заразен, а все равно в мозгу копошилась противная мыслишка, а вдруг? Так что пусть хотя бы на душе станет спокойнее. И снова я остаток дня ел и отсыпался, восстанавливая силы. Я за маму отомстил, пусть и столь своеобразным способом, так что теперь имею полное право на отдых. И на вечернее свидание с Татьяной. Глава 4. Во вторник с утра мы наконец-то добрались до поликлиники, где маме и мне оформили больничные. Ей как больной, а мне, на 5 дней по уходу за родственником. Такой документ выдавался почему-то именно на 5 дней, так что по их прошествии следовало снова подойти к врачу за продлением. Если, конечно, 5 дней не окажется достаточно. Ох, Сеня, ты даже не представляешь, как мне хочется снять этот проклятый гипс, сказала мне мама, когда мы вернулись домой. Терпи, уж лучше гипс на здоровой ноге, чем на больной. Кстати, забыл сказать, мы в субботу с Таней Виноградовой в кино идем. Ну и правильно, чего теряться. Денег возьми побольше, чай в буфет, может, загляните, или после кино в кафе какое. Да в тот же Парус, там недалеко. Мама плохого не посоветует, так что я взял с собой не десятку, как планировал изначально, а 2 красненьких с профилем Ильича. Билеты на вечерний сеанс стоили по 25 копеек, я заранее взял парочку подальше от экрана, не на первом же ряду целоваться. Шутка, вряд ли мы приступим к поцелуям уже в кинотеатре, хотя лично я был бы не против. Просто фильм на большом экране, а вроде не 2 зала, и оба с большим экраном, комфортнее смотреть с последних рядов, когда глаза картинку захватывают полностью. Таня опоздала ровно на 5 минут. Была у меня мысль встретить ее букетов цветов, но я от нее отказался. Это вроде бы и свидание, а вроде бы и встреча одноклассников, которые с 4-го класса сидели за одной партой. Я смотрел на это с точки зрения 70-летнего прагматика. Сложится у нас, замечательно, и цветы ей будут, и кафе. Не сложится, что ж, c'est est la vie, как говорил Д'Артаньян. Невольно поймал себя на мысли, что Д'Артаньян рифмуется с Харатьян, исполнителем главной роли в фильме «Розыгрыш», который мы собирались смотреть. «Привет!» Ее зеленые глаза сияют в свете небольших прожекторов, установленных под карнизом портика перед входом в кинотеатр. «Привет!» Я немного наклоняюсь и чисто символически касаюсь губами ее зарумянившейся на легком морозце щеки. «Еще успеем в буфет заглянуть. Давай лимонад возьмем», — предлагает она, когда мы минуем билетершу на входе и двигаемся в сторону гардероба. «А то дома жареной картошки поела, теперь пить хочется. Лимонад здесь стоил, конечно, подороже, чем в магазине, но несущественно. За пару бутылок прохладного Байкала, который впервые мне попался на глаза в этой истории, отдал 80 копеек 7, выпускать в СССР Байкал начали в 1976 году, как местный аналог Кока-Колы и Пепси-Колы. Пустые бутылки можно было сдать обратно в буфет, получив за каждую по 20 копеек, однако я мелочиться не стал, и бутылки остались стоять на столике, пусть буфетчица на них наварится. На афише пишут, что фильм про школьников, сказала Таня, когда мы заняли свои места. Ага, про отношения между школьниками и учителями, сдобренные современной эстрадной музыкой, поскольку главный герой играет и поет в школьном ВИА, только звучит все это в исполнении ансамбля «Добры молодцы». Откуда ты знаешь? В советском экране вроде бы читал, озвучиваю я наиболее, как мне кажется, правдоподобную версию. А мне из современных нравятся веселые ребята. Ты же учитель английского. Подначил я ее. А как же Битлы, Роллинги, Фрэнк Синатра, в конце концов? Так у меня пластинок их нет, и магнитофона нет, чтобы пленки слушать. У Ленки Сидоровой иногда в гостях слушаю. Сидорова, вы же с ней в школе терпеть друг друга не могли, а потом в институт вместе поступили, как-то за 5 лет и сдружились. Ой, свет гаснет. Фильм закончился в 9:30. Пока шли к гардеробу, Таня была задумчивой, я не удержался, спросил, как тебе картина? Заставила задуматься, вздохнула спутница, доставая из сумочки номерок. Представила себя на месте этой несчастной учительницы. А ведь что-то такое и в реальности может произойти, а может и не произойти. Не засоряй мозг проблемами, которых не существует. Пока, во всяком случае. Пошли лучше в снежок сходим, он вроде до 10 часов работает, а потом я тебя до дома провожу. Кафе «Снежок» славилось прежде всего своим мороженым, подаваемым в креманках, стенки которых мгновенно покрывались паутинкой инея. И хотя на дворе стояла зима, мы заказали себе по 2 креманки разного мороженого, а к нему еще и по большой чашке кофе. К подъезду дома Татьяны мы подошли уже в 11:00. «Спасибо тебе за этот вечер», — сказала, глядя на меня снизу вверх. «Меня так давно не приглашали на свидание. Вернее, приглашали пару раз, уже после развода, но мне идти с ними совсем не хотелось. А вот с тобой пошла с радостью, и не пожалела». «Я тоже не пожалел, слушай». Я тут между делом новые методики целебного массажа изучаю, давай испробую на твоей маме, как это, захлопала она длинными, густыми ресницами, сделаю ей массаж ног по старинной китайской методике, в одном переведенном с английского журнале прочитал, своей маме, например, помог таким образом от артрита избавиться, а тетку вылечил межпозвоночную грыжу, может и с венами получится, ничего себе, Сень, я даже и не знаю, это у мамы нужно спрашивать, вдруг она не захочет, ну и спроси, скажи, что хуже не будет, напротив, высок шанс помочь твоей маме, как ее, кстати, по имени-отчеству, а то приду, и не знаю, как обращаться, Клавдия Петровна, запомню, в общем, приду завтра 10:00, нормально, она пожала плечами. Как-то все неожиданно. Знаешь что, ты постой здесь, а я сейчас поднимусь и сразу у мамы спрошу. Потом форточку открою и крикну, приходить тебе завтра или нет. А то что наобум идти, правда, а это от меня. Она чмокнула меня в краешек губ и, прежде чем я успел что-нибудь сказать, уже скрылась за подъездной дверью. Не появлялась она 7 минут, хотя все это время я видел в окне мелькавшую тень. Видно, пришлось долго уговаривать маму. Наконец форточка открылась, и в прямоугольном проеме показалось лицо Татьяны. Уговорила, приходи завтра к 10:00. Я пришел чуть заранее, за 15 минут до назначенного срока, с коробкой торта «Сказка» в руке, но без цветов. Не до букетов сейчас, а вот торт имеет вполне практическое значение. Потоптался у подъезда, а без 5 минут постучал в дверь семикраткой квартиры. «Привет, проходи». Она посторонилась, пропуская меня. На этот раз обошлись без чмоканья в щеку, ну да, ну и понятно, ситуация тому не сильно способствовала. Я протянул ей торт, держи, чайку попьете, после чего шагнул в комнату. Здравствуйте, Клавдия Петровна, поприветствовал я полноватую женщину, сидевшую на кровати, свесив вниз отекшие, с синюшнего оттенка кожей ноги. Здравствуй, Сеня, улыбнулась она мне, столько лет тебя не видела, а кажется, будто совсем не изменился. Честно говоря, я и не помнил, чтобы мы с мамой Таней где-то пересекались, хотя наверняка такое случалось, но все равно приличия ради кивнул. Мужчины не так резко меняются, как женщины. Вон Таня в школе была просто симпатичной девчонкой, а сейчас красавица писаная. Еще скажи, что гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя, рассмеялась бывшая одноклассница. Кто сказал, гадкий? Притворно возмутился я. Я такого не говорил. Может... «Чайку?» – спросила Клавдия Петровна, явно намереваясь встать. «Можно, но потом. Давайте-ка я сначала займусь вашими ногами. Вы чулки специальные носите?» «Ношу, вот только перед твоим приходом сняла. Я так понимаю, пользы от них никакой. Таня, можешь пока побыть, ну, скажем, на кухне?» «Конечно, пожала она плечами, но в ее взгляде все же проскользнула обида. «Это будет долго, не думаю, хотя две ноги, максимум полчаса, и что, варикоз совсем пропадет?» В голосе Клавдии Петровны слышалась надежда. Я улыбнулся. «Как минимум наступит заметное улучшение, я так думаю». «Ну ладно», со вздохом махнула она рукой. «Что нужно делать?» «Насчет получаса я почти угадал». Когда закончил и посмотрел на часы, оказалось, что провозился 27 минут. Зато отечность явно спала, а уж что вены, в том числе глубокие, чистые и эластичные, как у молодой женщины, это я знал наверняка. На всякий случай проверил печень и сердце, запустив туда свои паутинки, но там все выглядело вполне еще достойно. Пациентку я заранее попросил хранить молчание и ничему не удивляться, а лучше просто закрыть глаза и расслабиться. Может и подглядывала, я сам все время, пока шла работа паутинок, сидел с закрытыми глазами, но это особой роли не играло. Что она могла увидеть? Как моя правая ладонь очень медленно двигается по ее икрам. Ну еще тепло почувствовать, однако это тоже по большому счету ничего не значит. «Все», — сказал я, открывая глаза и снова закрывая, потому что комната перед моим взором слегка качнулась. «Чулки и разного рода таблетки вам в ближайшее время не понадобятся». Клавдия Петровна неверяще глядела на свои ноги, на которых от отечности не осталось и следа, разве что цвет еще не пришел в норму, затем начала щупать их пальцами. Я же тем временем, пытаясь держать равновесие, дошел до двери кухни, толкнул ее. Таня, сидевшая за столом и нервно кусавшая губы, тут же вскочила. «Ну что, все нормально, ноги не хуже твоих, хотя твои, конечно, постройнее и подлиннее». Я вены имел в виду. Она метнулась мимо меня в комнату. «Мама, что, получилось? Ой, дочка, глазам своим не верю, но я бы посоветовал вам следить за весом. Кто ест мало, живет долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе», процитировал я графа Калиостро из еще не снятого фильма. «И не забудьте записаться на обследование, пусть врачи ХМ приятно удивятся. А вообще я бы сейчас чайку с чем-нибудь сладеньким попил, например, с тортом». Пока чаевничали, я в одиночку не меньше половины сказки оприходовал. Как только первый кусочек в рот отправил, тошнота моментально прошла, сменившись зверским чувством голода. Даже была мысль попросить нажарить картошки, уж больно на свидании Таня хвалила, как мама здоров картошку жарит, которой она натрескалась перед походом в кино. Но сдержал свои хотелки, пока Клавдия Петровна мне еще не теща, чтобы о таком просить. Сама же она все не могла нарадоваться своим ногам, я уже начал уставать от ее радостных охов и ахов, и решил, что пора бы честь знать. Хотелось спать, глаза буквально слипались, и моей мечтой было побыстрее добраться до дома и завалиться в кровать. «Спасибо за чай», — сказал я, сдерживая зевок, но обещался маме быть дома к обеду. «Она у меня хромая, нога в гипсе, нужно помочь ей по хозяйству». Уже в прихожей Таня, немного смущаясь, сказала: «Сень, я даже не знаю, как тебя благодарить. Брось, неужели я бы не помог однокласснице? Да и самому было интересно, получится или нет. Вроде бы получилось. И знаешь что, у врачей могут появиться вопросы, как так случилось, что у твоей мамы вены как новые. Не говорите про меня. Лучше будет, если Клавдия Петровна скажет, что ноги сами начали приходить в норму, пусть списывают на чудо. И вообще никому не говорите. Но почему? Не хочу, чтобы мне задавали вопросы, на которые мне будет трудно ответить. То, что я сделал сегодня, можно назвать нетрадиционной медициной, а она в СССР не то что под запретом, но сильно не приветствуется. Мне нужно спокойно пройти интернатуру, не давая повода для придирок, даже если мои методы приносят людям пользу. Может, я и ошибаюсь, но проверять что-то не хочется. Так что пока предпочитаю действовать, скажем так, подпольно. Таня молчала, покусывая нижнюю губу, потом улыбнулась. «Спасибо тебе, Сеня». Она положила руки на мои плечи, привстала на цыпочках и подарила мне пусть и недолгий, но горячий поцелуй. На рентген мы с мамой все же съездили вместе. Я взял больничный по уходу за родственником на 5 дней. По идее можно было его по истечении этого срока продлить, да только мама была здорова, и моя совесть не позволяла мне забывать о моих больных, брошенных на произвол судьбы в районной больнице. Шучу, конечно, никто бы не позволил их бросить ни на какой произвол, всегда найдется кому тебя подменить. До моего появления в больнице прекрасно справлялись, и после моего отъезда по окончанию интернатуры будут работать в прежнем размеренном режиме. Если, конечно, этот отъезд случится, вдруг меня окончательно в сердобскую ЦРБ распределят, больница, что и говорить, не самая худшая, и коллектив неплохой, но все же хотелось бы начинать свой карьерный рост дубль-2 в какой-нибудь из пензенских больниц. Ездили на такси, а вызывать машину пришлось с уличного таксофона. В этот момент я подумал, что нам не помешал бы и домашний телефон. Наш дом был телефонизирован, но в свое время, когда нам предлагали встать в очередь на телефон, мама только отмахнулась, мол, мне и звонить-то некому, разве что с сестрой поболтать. А папа просто пошел у нее на поводу. Я тогда был слишком мал, чтобы понимать всю ценность телефонной связи, которая стоила к тому же копейки, а сейчас думал, как же недальновидно поступили родители, отказавшись от установки телефонного аппарата. Особенно отец, с его работой всегда нужно быть на связи. Хотя, подозреваю, что именно быть на связи, как на поводке, он и не хотел.